-43. Когда Оскар нас приглашает на ужин, это всегда праздник. Он потрясающе готовит. Паста или ризотто — настоящее объедение. А второе из рыбы по праву соперничает с десертами, которые, само собой, выдают руку профессионала. С тех пор, как он остался вдовцом, он приглашает нас довольно редко, а теперь впервые устраивает прием в статусе жениха. Дверь открывает мисс Марпл, которая снова надела длинное платье в цветочек. Эти ее платья настолько нелепые, что даже на стол не станешь стелить. Оскар на кухне. Он как раз ставит в духовку сибаса под солью. Она провожает нас в гостиную, и мы садимся за стол. Когда мой тесть занят творчеством, он не любит, чтобы его беспокоили. Он точно актер в гримерной, готовый выйти на сцену только после того, как поднимется занавес. Из кухни доносится его голосище. «Хотите немного перца в пасту?» В ответ раздается одобрительный гул. Дедушка уже приучил к острому даже детей. «А вы пока налегаете на закуски». Мы жадно набрасываемся на моцареллу и овощное рагу из баклажанов, рецепт которого Оскар тщательно скрывает. Пока Паоло болтает с Мартиной о том, как плохо стали учить в итальянской школе в последние годы, я оглядываюсь по сторонам. В квартире что-то изменилось. Повсюду порядок. На подоконнике даже красуются два цветочных горшка. Не нужно быть мисс Марпл, чтобы догадаться, что Мартина здесь живет. Мое расследование прерывается с появлением первого блюда. Пасты, приготовленные в духовке по-апулийски, то есть с мясным рагу и сыровяленой ветчиной. Вы уже догадались, что я окончательно распрощался со здоровой диетой. Времени осталось немного, и мне хочется наесться до отвала. Дамы и господа, особое блюдо от нашего шефа. На Оскаре фартук, подчеркивающий его округлые формы. С тех пор, как он нашел девушку, он стал поосторожнее в выражениях и разговаривает очень культурно. Мне забавно за ним наблюдать. Уж я-то знаю его скрытую, истинно римскую сущность. Пока Оскар накладывает пасту в тарелки, он делает заявление, подтверждающее мои догадки. «Дети мои». Я хотел вам сообщить, что несколько дней назад Мартина переехала ко мне и отказалась от аренды квартиры в Прате. В ответ раздаются радостные крики и аплодисменты, которые относятся не только к новости, но и к пасте. Мартина смущена таким официальным моментом, но все-таки умудряется пошутить. Пока что Оскар на испытательном сроке. Мужчин нужно держать на коротком поводке. «Это правильно, ба!» — подает голос Ева. Простота, с которой она называет Мартину бабушкой, на несколько секунд ставит всех в немного неловкое положение, но мисс Марпл находит замечательное решение. «Мне будет приятно, если ты будешь называть меня Мартиной. Мы ведь с тобой друзья». Еве такое предложение кажется вполне обоснованным. «Хорошо, как хочешь. А ты умеешь готовить?» «Да. Но Оскар готовит лучше меня». «Это правда, не буду скромничать», — отвечает Оскар. «Но у Мартины есть много других достоинств». «Например?» — бестактно спрашивает Лоренцо. В глубине души я надеюсь, что Оскар промолчит о сексуальности бодрой старушки и расскажет о каких-нибудь других достоинствах своей невесты. «Например, она замечательно играет в прятки». «Правда?» Еве очень нравится такая новость. «В соревнованиях по пряткам я заняла первое место», — добавляет Мартина. «Нет никаких соревнований по пряткам», — парирует Лоренцо. «Естественно, есть», — не сдается Оскар. «Они появились в 1904 году. Первым победителем Олимпиады по пряткам стал некий Джеймс Аскот, англичанин». Не перебивая, я слушаю, как Оскар придумывает всякий вздор, чтобы развеселить детей, а мисс Марпл вовсю подыгрывает, как заправская сообщница. Я люблю своего тестя. Мне будет многого не хватать, если мы больше не увидимся. Мне будет не хватать его самодовольной римской физиономии, когда он что-то задумал и ходит себе на уме. Его огромной тени на стене. Когда он похлопывает меня по плечу с такой силой, что я едва удерживаю равновесие. Его раскатистого голоса. Его философствование перед клиентами. Его тайной страсти к Бритни Спирс. Его ботинок 46-го размера. Когда он молча смотрит на меня и все понимает. Когда он использует меня в качестве подопытной свинки для своего нового десерта. Когда он дарит мне на Рождество тот самый подарок, что я подарил ему в прошлом году. Его способности засыпать где угодно. И, само собой, его жареных пончиков. Мне будет очень его не хватать. Я вдруг понимаю, что как-то неправильно использую выражение «мне будет не хватать». Ведь это я ухожу. Если кого и будет не хватать, так это меня. Я сдерживаю подступившие слезы. Не сегодня. Среди побочных эффектов моего злоключения можно отметить еще один, самый смешной и нелепый. Я стал сентиментальным плаксой.